С новой крыши. «Расскажи». Не менее неожиданно, продолжил он, до сих пор он мне и двух связанных слов ни разу не сказал. «Да ради бога», — ответил я. «Слушай, если интересно». И я во второй раз за сегодня наповедал всю эту историю. «Штуку баксов, говоришь, хотят», — задумчиво протянул он. «Ага, штуку». «Давай так сделаем. Ты отдаешь не 1000, а 700, скажем. И не этому бандиту, а мне. А я взамен закрываю все твои проблемы». «Опа!» — удивился я. «Прямо вот с этим лысым и все закроешь?» «Ну да», — не понял он сарказма. «С этим лысым все урегулируем. И не с такими ребятами вопросы решали». «Ну давай». Не слишком охотно согласился я. «Только последовательность действий давай такую установим. Сначала стулья, то есть урегулирование конфликта, а потом деньги». «Да не вопрос», — быстро ответил он. «Тебе позвонят и скажут, что вопросы решены. Тогда деньги отдашь». Вот ведь крестный отец какой нашелся. Думал, я возвращаюсь к своему компьютеру. Прямо Дон Корлеоне из того сериала. Но, как говорится, никто ничего не знает, пока сам не попробует. Если у Матвея ничего не выйдет, просто отвезу деньги в эти долбанные Щербинки. А сейчас продолжу-ка я сагу о похождении группы россиян на затерянном острове. Успел написать еще страницу текста, но тут меня опять оторвали от дела. Звонила Тамарка, супруга Коли Николая. Я с ней чуть ли не впервые общался, и сразу со скандалом. «У меня крыша течет», — заявила она, — «надо что-то делать». «В натуре течет», — удивился я. «Вроде же нормальную оцинковку нам Костя сделал». «Ну, не то чтобы течет, но в дождь с потолка капает». «Сейчас подойду». Я опять закрыл лексикон и отправился в соседний подъезд. Домофонов пока что у нас во всем городе не было, поэтому на подъездных дверях у нас кодовые замки стояли. А код я наизусть знал. Тамара жила на 4-м этаже через стенку от меня, но не в двушке, а в целых 4 комнатах. «Вот, сам смотри!» Она продемонстрировала таз на полу, в который действительно набралось воды на палец, а на потолке кухни расплывалось мутное пятно на стыке со стенкой. «Так», — поскреб я затылок, — «надо на крышу вылезти, на месте проверить. Это ведь капитальная стена, верно?» «Не знаю», — буркнула она. «Может, и капитальная. В ней дымоходы вот сделаны». «Николай», — обратился я к ее супругу, — «полезешь со мной на крышу?» «Не», — помотал тот головой, — «я высоту боюсь. И вообще». «Ладно», — вздохнул я, — «один все сделаю». Я вытащил связку ключей из кармана. Один из них был от замка люка на чердак. Поднялся по лесенке из подъезда, отпер замок и выбрался наверх. Слуховое окно с выходом на крышу здесь одно значилось. Примерно посередине дома. Через него можно было выбраться наружу. Крыша у нас, как уже было сказано, сделана из честной оцинковки и покрашена в стандартный рыжий цвет. Срок службы у оцинковки минимум 30 лет. А так-то и до 50 вполне протянет. Поэтому ржавчину, как причину Тамаркиных проблем, я сразу отмел. Скорее всего, дело тут крылось в стыках и местах присоединения листов к кирпичным трубам-дымоходам. Так и оказалось. Костя все же сэкономил, и место стыковки листов железа с Тамаркиным дымоходом выполнено было очень небрежно, на что наложился неудачный проект крыши. Что тут придумаешь? Только битумную замазку толстым слоем. Ну, или большое ведро на чердаке под проблемным местом, и выливать из него воду раз в квартал примерно. Вернулся обратно и обрисовал ситуацию с супругом Усовым. Оба варианта честно рассказал. «Замазывать, конечно, надо», — сразу отреагировал Николай, а Тамара добавила красок. «Костю надо напрячь. У крыши, наверное, гарантия какая-то есть». «Это я очень сомневаюсь», — ответил я, — «чтоб гарантия у нее какая-то была. А если даже и есть она, с нашего Кости слезешь на том же месте, где и сядешь». «Ну, хорошо, позвоню я ему, а дальше уже по обстоятельствам работать будем». Костя, на удивление, ответил сразу же. Я объяснил, что у нас случилось, и в ответ услышал следующее. «Ну, ты же сам все понимаешь, Сергуня», — так начал он свою речь. «Такой проект нам нарисовали архитекторы. Я еще когда говорил, что у этих двух квартир большие проблемы с крышей будут? Вот они и пришли, эти проблемы». «Тогда посоветуй, что делать в таких случаях», — попросил я. «Берешь битумную замазку», — сказал он точь-в-точь, как я и сам подумал. «Лезешь на крышу и замазываешь все щели рядом с местом, которое течет. Больше ничего. Ясно, — ответил я. Ну, тогда пока. Хотя, стой, еще один вопросик. Это покупательница твоего офиса. Как ее? Анфиса, — напомнил он. Ага, Анфиса. Она заезжать-то вообще будет? Телефон хоть бы ее сбросил. Не будет она заезжать, — Мура отвечал Костя. Потому как на кладбище лежит. В понедельник ее убили. Вот как, даже растерялся я. А за что ее так? Не знаю и знать не хочу. Меньше знаешь, крепче спишь, сказал он. Квартира по наследству отойдет. Сын у нее вроде имеется. Он сам проявится, когда права вступит. А дальше я отзвонился супругом Усовым и предложил им оплатить мои услуги восстановления целостности покрытия кровли. Мы же тебе и так деньги платим, мигом начала раскаляться Тамара. Вот на них и починишь. Вы мне за беготню по налоговым пожарникам платите, а крыша сюда никак не входит. Входит, уверенно заявила она. Еще как входит. Тогда становись на мое место, предложил я. На ближайшем собрании выберем тебя председателем. Всего и делов-то. Думаешь, я за эту должность зубами буду держаться? Стой, стой! Тут же сбавила она тон, но не намного. Ты же уже полгода эти деньги получаешь, вот и отрабатывай. «А ты считаешь, что я их не отработал, что ли?» Не стал я уступать Тамарке ни в чем. «Рассказать тебе, по скольким конторам я пробежал за это время?» «Сколько бумаг оформил, как пожарников санэпидстанции привозил, чтобы тебе газ и свет не отключили?» «Водоканал и энергосбыт мало, что ли, мотался для оплаты твоих расходов?» «Не, я считаю, что каждую твою копейку уже отработал. А не нравится?» «Собирай собрание, становись на мое место и вперед. Тогда уже не ты мне, а я тебе буду мозг выносить». «Тогда я на тебя в суд подаю», — надулась Тамара. Я прямо через телефонную трубку увидел ее выпеченную нижнюю губу. «Жди повестку». «Не, ребята», — подумал я, положив трубку на место. «Больше никому я ездить на мне верхом не позволю. Хватит и первой попытки. Я ведь, как последний идиот, впрягался в любые запросы наших жилтоварищей. Они меня пришпоривали и приговаривали. Медленно бегаешь, Сергуня, прибавь ко ходу. Теперь все по-новому будет, готовьтесь. И в суд вы все вместе пойдете. Ну, не все, конечно, а кто боковать начнет, как Тамарка». И тут телефон снова зазвонил. Хриплый голос оттуда сообщил мне следующее. «Про аварию на Советской забудь. Ты ничего никому не должен». И пока я собирался с ответной речью, трубку там положили. Ну, что тут сказать? Отец Матвей, а точнее Матфей, оказался реальным пацаном. Сказал и сразу после этого сделал. Я достал из заначки 7 купюр с портретом товарища Франклина и спустился на первый этаж. Его квартира была как раз напротив невинно убиенной бизнесвумен Анфисы. Он сразу и двери открыл. «Вот», — протянул я ему бабки, — «мы с тобой в расчете». «Заходи», — предложил он, — «поговорим о том, о сём». Я нехотя согласился и прошел на кухню. Она у него выходила на южную сторону. Как раз заходящее солнце вовсю светило в окно. Матвей задернул занавеску и молча достал из шкафчика большую бутыль Джонни Уокера. И даже не красную, а черную. Я это быстро оценил. «У тебя вообще как жизнь-то протекает?» — спросил он, выпив махом минимум 100 грамм. «А то ты не знаешь». Я не отстал от него в скорости выпивки. «Обеспечиваю жизнедеятельность дома номер 9 по улице Черняховского в основном. А в промежутках еще в ней и на Гаршина числюсь». «Я тут краем уха слышал, у тебя серьезные бабки появились». Продолжил разговор он. «От кого, интересно, ты это слышал?» Решил уточнить я. «Собаки лают», — начал он, а я закончил. «А ветер носит, так?» «Совершенно справедливо». Он насадил еще немного виски, но поменьше, чем первый раз. «Ветер мне и напел такую песенку». «Ладно», — сдался я, — «расскажу». «Да, бабки у меня появились в основном от акции АО МММ». «Это про которые рекламу непрерывно по ящику крутят», — сморщился он. «Ну да», — согласился я. «Реклама — двигатель торговли. Кстати, чисто по дружбе. Вложи свои средства в это МММ, пока не поздно. 100% в легкую срубишь». «Спасибо, я подумаю», — ответил он. «А выводить эти средства когда, может, тоже по дружбе подскажешь?» «В июне», — тут же вылетело из меня, — «когда курс за 100 000 перевалит, тут самое время, а потом уже опасно будет». «Хорошо». Он даже достал тетрадку, заткнутую за газовую трубу, и записал туда что-то. А я вот чего сказать тебе хотел, мил человек. И он еще раз разлил по рюмкам Джонни Уокера, практически осушив бутылку. Большие бабки требуют большой заботы, верно? Возражать я не решился, а просто кивнул ему в ответ. Так вот, у всех серьезных людей в нашем городке сейчас имеется крыша. Знаешь, наверное, об этом. Так я предлагаю тебе крышу, не выходя из твоего подшефного домика. — Поподробнее, пожалуйста, отец Матвей, — попросил я. — Так куда уж подробнее, — усмехнулся он. — Отстегиваешь 10% от доходов. Раз в месяц и живешь спокойно и беспечально. — От прибыли, святой отец, — поправил его я, — а не от доходов. — И тогда я согласен.